Проснись! Сражайся или беги, но только не засыпай!» Волк-отец стряхнул меня, как пойманного зайца, возвращая ясность мысли. Я передернулась и пришла в себя. «Оттолкни его чары! Оттолкни прочь от себя, но тихонько! Нельзя, чтобы он заметил, что ты сопротивляешься!» «Легко сказать!» Туман липкий, как паутина, опутывал меня, приглушал звуки и затуманивал зрение. Подняв голову, я посмотрела поверх саней. Виндлайер крепко держал солдат. Не то чтобы он принуждал их, просто повернул мысли, так что отдых и сон стали казаться более заманчивыми, чем любые действия. Даже пленники почувствовали эти чары. Некоторые безвольно повалились на снег прямо там, где стояли. Шун перестала отбиваться, однако туман не одурманил ее. Зло оскалившись, она смотрела на чужака. Хоган посмотрел на нее в ответ, встряхнул и ударил раскрытой ладонью. Она уставилась на него с ненавистью, однако не шелохнулась, понимая, что ее попытки сопротивляться только забавляют его. Он засмеялся жестоко и громко, схватил за горло и резко дернул назад. Шун упала навзничь, юбки разметались по снегу, словно лепестки розы. Туманный человек, несмотря на все усилия, ничего не мог поделать с насильником. Хоган наступил на юбки Шун, чтобы она не могла встать, и стал расстегивать свой ремень. Его командир, сидя в седле, равнодушно смотрел на насильника. Военачальник громко заговорил, чтобы его люди слышали. Голос его был старческим и дребезжащим, но это не имело значения. Он знал, его послушаются. «Заканчивай здесь. Потом брось тела в огонь и догоняй нас. Мы уезжаем». Он встретился с красавчиком глазами. «Не задерживайся, Хоган». Он развернул лошадь и вскинул руку. Его конники последовали за ним, не оборачиваясь. Из темноты появились еще воины. Некоторые на лошадях, другие пешие. Их было больше, чем я думала. Толстушка и Виндлайер огляделись по сторонам. Тут-то я и поняла, что они здесь были не одни такие. Их спутники оставались незамеченными для меня, как Виндлайер и хотел. Они были в белом, так мне показалось вначале. Но когда они миновали круг света от пожара и выстроились вокруг Толстушки и Виндлайера, я разглядела, что их одежды были желтоватыми и цвета слоновой кости. Все были одеты одинаково, в облегающие куртки и стеганые штаны, словно в странного вида ливреи. Шапки тоже были одинаковые, вязаные, закрывающие уши. Сзади имелся отворот, который можно было обернуть вокруг шеи, как шарф. Никогда прежде не видела таких шапок. И на лицо эти люди были похожие, словно все приходились друг другу братьями и сестрами. Белая кожа, светлые волосы, круглые подбородки, розовые губы. Я не могла понять, мужчины это или женщины. Они двигались, словно онемев от изнеможения, уголки их губ были опущены. Им пришлось пройти мимо красавчика, он все еще сражался с заскорузлым от холода ремнем, нависая над Шун. Бледные люди косились на Шун с жалостью, но без милосердия. Когда они все собрались вокруг Толстушки, она обратилась к ним. «Мне жаль, что так вышло, Небелый. Я не меньше вашего хотела бы этого избежать. Но вы не хуже меня знаете. Начатое следует доводить до конца. Было предсказано, что подобное может случиться». Однако не удалось ясно провидеть картину будущего, где мы бы нашли мальчика без всего этого. Поэтому сегодня нам пришлось выбрать путь, пусть и кровавый, но ведущий к цели. Мы нашли того, кого искали. А теперь нужно отвезти его домой. Их юношеские лица окаменели от ужаса. Один спросил, а что будет с остальными, с теми, кто еще жив? Не бойтесь за них. Утешила Толстушка своих последователей. Для них самое худшее уже позади. А Виндлайер почистит их разум. В их памяти не сохранится почти ничего из случившегося этой ночью. Они сами придумают, откуда взялись их ушибы и раны, но забудут истинную причину. Соберитесь, пока он работает. Киндрелл, приведи лошадей. Сула и Репин пусть помогут тебе. Алария, ты будешь править санями. Я запредельно устала, а мне еще надо позаботиться о Виндлайере, когда все будет кончено. Я заметила, как от толпы пленников отделились пастух Лин и его напарник. Они несли очередное тело. На лицах их ничего не отражалось, словно они волокли мешок зерна. Тем временем красавчик упал на колени. Он уже расстегнул штаны и теперь задирал нарядные красные юбки Шун. Может, она нарочно выжидала этого момента. Как бы там ни было, она с отчаянной силой попыталась легнуть насильника ногой в лицо. Удар пришелся ему в грудь. С губ Шун сорвался низкий, бессловесный вопль. Она перекатилась на бок и попыталась вскочить, но красавчик ухватил ее за ногу и дернул обратно. Он громко засмеялся. Ему нравилось, что жертва пытается драться, ведь она непременно проиграет, а он победит. Шун схватила его за одну из кос и рванула. Он хлестнул Шун ладонью, и она замерла на миг, оглушенная ударом. Мне никогда не нравилась Шун, но она была моим человеком. Как был, а теперь уже никогда не будет, Ревел, как Фитц Виджиланд. Они оба умерли, защищая меня, пытаясь не дать чужакам похитить меня, пусть даже сами этого не знали. А я знала совершенно точно, что насильник сделает с Шун после того, как вдоволь натешится, причиняя ей боль и унижение. Он убьет ее. И пастух Лин с помощником бросит ее тело в огонь, совсем как мы с отцом сожгли тело посланницы. Я сдвинулась с места. Я побежала так быстро, как только может бежать крохотный человечек в мокрых носках, быстро покрывающихся коркой льда и длинной тяжелой шубе. То есть на самом деле я с трудом перебиралась через низкий мокрый сугроб. Это было все равно, что бежать в мешке. «Прекрати!» — кричала я. «Перестань!» Но рев пламени, бормотание и стоны пленников и отчаянные вопли Шун заглушали мои слова. И все же она меня услышала, та маленькая полная женщина. Она обернулась ко мне, а туманный человек по-прежнему смотрел на толпу пленников, продолжая плести свои чары. Красавчик-насильник был ко мне ближе, чем толстушка и ее спутники. Я бежала к нему, крича без слов, и крики мои странным образом были созвучны воплем Шун. Он уже разорвал ее нарядный корсаж, подставив грудь девушке холоду и снегу. Теперь насильник пытался стащить с нее красные юбки, но ему приходилось делать это одной рукой, второй защищаясь от ее попыток ударить или расцарапать ему лицо. Несмотря на все усилия, я бежала не слишком быстро, но я налетела на него, выставив руки, и толкнула со всей силой, какую смогла собрать. Он негромко крякнул, повернулся и отвесил мне за трещину. Вряд ли он вложил в этот удар все силы, большая часть усилий уходила у него на то, чтобы удерживать Шун, однако мне многого и не требовалось. Меня отбросило назад в глубокий сугроб. Ударом мне вышибло воздух из легких, но я чувствовала скорее негодование, чем боль. Он оскорбил меня. Хватая воздух ртом и кашляя, я ворочалась в снегу, пока, наконец, не сумела встать на четвереньки. Преодолевая боль в груди, я вдохнула побольше воздуха и выкрикнула слова, которые мне самой казались почти бессмыслицей, но ничего более угрожающего я придумать не могла. «Не трожь ее, или я убью себя!» Насильник и ухом не повел, зато со стороны спутников полной женщины раздались возмущенные крики. Она громко обратилась к ним на незнакомом мне языке, и бледнолицые чужаки вдруг толпой бросились к нам. Трое схватили меня, поставили на ноги и принялись отряхивать снег, так усердно, словно выбивали ковер от пыли. Оттолкнув их, я поковылял их Шун. Мне не было видно, что с ней. Все заслонили дерущиеся. Вырываясь из рук своих помощников, я кричала: «Шун! Спасайте Шун, а не меня! Шун!» Дерущаяся куча мала пронеслась по Шун и откатилась дальше. Бледные не очень-то умели сражаться. Зато их было много, а насильник один. Из кучи то и дело раздавались звучные удары кулаков и крики боли, и после один из спутников толстушки выбирался из драки, зажимая разбитый нос или прижимая руки к животу, но они навалились на красавчика все вместе, прижали к заснеженной земле, не давая встать. Кто-то крикнул: «Осторожно, он кусается!» И куча мала на насильнике тревожно зашевелилась, а пока они сражались, я брела по глубокому снегу вперед, падая и поднимаясь снова. Наконец я выбралась на утоптанный снег и упала на колени возле распростертой на нем Шун. «Живи!» — всхлипывала я. «Живи!» Но нет, я не чувствовала в ней ничего. И лишь когда я коснулась ее щеки, блестящие глаза Шун моргнули, она посмотрела на меня, не узнавая, и стала вскрикивать коротко и резко, как испуганная наседка. «Шун, не бойся! С тобой все будет хорошо! Я буду защищать тебя!» Я и сама слышала, как нелепо звучат мои заверения. Я попыталась прикрыть ей грудь, взялась за обрывки корсажа, украшенного кружевом, и снег с моих меховых рукавиц посыпался на ее голую кожу. Шун вскрикнула и резко села, прикрывая грудь остатками корсажа. Она опустила взгляд на разорванную ткань и сказала убитым голосом: «Это было самое лучшее и дорогое платье, самое красивое». Она расплакалась. Плечи ее содрогались от ужасных рыданий, но глаза оставались сухими. «Оно и сейчас самое красивое», — утешала я ее. «И ты тоже». Я хотела погладить ее, чтобы успокоить, но спохватилась, что меховые рукавицы до сих пор облеплены снегом, и попыталась снять их. Не тут-то было, они оказались пристегнуты к рукавам шубы. Позади нас толстуха говорила с поверженным насильником: «Нет, ты ее не получишь». «Ты слышал, что сказал Шейзим? Он ценит ее жизнь выше своей. Ее нельзя трогать, иначе он навредит себе». Обернувшись к ним, я увидела, что толстушка расталкивает своих подопечных, и те постепенно встают и отходят, высвобождая насильника. Тот в ответ только ругался. Язык был мне незнаком, но я и так чувствовала его злость. Красавчик встал на ноги, и бледные попятились от него, сошли с утоптанной площадки и увязли в снегу. У двух из них были в кровь разбиты носы. Насильник сплюнул в снег, снова выругался и размашистым шагом ушел в темноту. Я услышала, как он зло прикрикнул на кого-то, потом тяжело топнула испуганная лошадь, и застучали копыта, как будто он бросил коня с места в галоп. Я отчаялась стащить рукавицы и опустилась на корточки рядом с Шун. Мне хотелось поговорить с ней, но я не знала, что сказать. Не лгать же снова, что теперь все будет хорошо. Ни с кем из нас уже не будет все хорошо. Она съежилась в комочек, стараясь сделаться как можно меньше, подтянула колени к груди и низко опустила голову. «Шейзим!» Полная женщина присела на корточки напротив меня. Я старалась не смотреть на нее. «Шейзим!» — повторила она, коснувшись меня. «Эта женщина важна для тебя, да? Ты видел ее? Видел, как она делала нечто важное? Она нужна тебе? Без нее никак?» Она положила руку на шею Шун, словно собаке на загривок. Шун съежилась еще больше, пытаясь избежать прикосновения. «Тебе нужно, чтобы она всегда была рядом, да?» Мой разум впитал слова, когда этого снег впитал кровь Фитца Виджиланта. Слова проникали в меня, оставляя пустоты. От моего ответа зависело очень многое. Чего ждет от меня эта женщина? Что мне сказать, чтобы она оставила Шун в живых? Я по-прежнему не смотрела на нее. «Шун нужна мне и важна!» Я обвела рукой пленников и сердито крикнула: «Они все мне нужны! Все важны!» «Ну, конечно!» Она говорила со мной ласково, будто с маленьким ребенком. Тут я вдруг поняла, что, возможно, эта женщина думает, будто я куда младше, чем на самом деле. Можно ли это как-то обернуть нам на пользу? Пока я лихорадочно строила планы, женщина продолжала: «Все нужны и все важны. Но некоторые люди важны особенно. Они создают перемены, большие перемены или маленькие перемены, которые потом повлекут за собой большие, если знать, как приложить их к делу». Она присела еще больше, так что ее лицо оказалось ниже моего, и посмотрела мне в глаза снизу вверх. «Ты ведь понимаешь, о чем я? Да, Шейзим? Ты видел пути и людей на перекрестках, правда?» Я отвернулась. Она взяла меня за подбородок и заставила посмотреть ей в лицо, но я упрямо опустила взгляд, уставившись на ее губы. «Она не заставит меня смотреть ей в глаза». «Шейзим», — произнесла она с мягким упреком, — «посмотри на меня. Скажи, эта женщина важна? По-настоящему важна?» Я понимала, что она имеет в виду. Я увидела это мельком, когда нищий на ярмарке коснулся меня. Бывают люди, подталкивающие перемены. Все люди меняют ход событий, но есть такие, кто словно огромный валун перекрывает течение и направляет реку судьбы в новое русло. Не знаю, правда это или ложь, я сказала: «Она важна. Она очень для меня важна». И что-то, то ли озарение, то ли хитрость, заставило меня добавить: «Без нее мне не дожить и до 10 лет. Полная женщина негромко ахнула от испуга. «Мы возьмем ее с собой!» — крикнула она своим приспешникам. «Обращайтесь с ней бережно! Исцелите все ее раны, утешьте ее горе! Смотрите в оба, не белы! Ее жизнь нужно сохранить любой ценой! Нельзя подпускать к ней Хогана, а после того, как сегодня мы сорвали его планы, он возжелает ее сильнее! Он станет упорно добиваться своего, а мы станем противостоять ему с еще большим упорством!» Надо поискать в свитках, чем его можно остановить. Кардов и Репин, сегодня же вечером поговорите с запоминателями. Может, они сумеют подсказать что-то, потому что мне ничего подходящего на ум не идет. Позволь сказать, Двале. То ли юноша, то ли девушка в сером одеянии склонился перед толстушкой, замерев в этой позе. Говори, Кардов. Кардов выпрямился или выпрямилась. Шейзим зовет ее Шун. В его языке это слово означает «избегать» или «остерегаться опасности». Во многих сновидческих рукописях нас многократно предупреждают не бросать важного в огонь. Если же перевести эти предупреждения на язык Шейзима, разве не получится не шун огня, но шун не в огонь? Кардов, ты притягиваешь объяснение. Так можно только навредить пророчествам. «Остерегайся, остерегайся искажать слова древних, в особенности так грубо, только чтобы блеснуть знаниями перед своими товарищами». «Линк Страдвали, я... Неужели похоже, что у меня есть время стоять тут и спорить с тобой? Нам нужно покинуть это место до наступления ночи. С каждым мигом промедления растет опасность, что кто-нибудь заметит пламя и явится посмотреть, что произошло. Тогда Виндлайеру придется распределить свое влияние еще шире, и оно ослабеет. Слушайте же и делайте, как я говорю. Усадите Шейзима и эту женщину в сани. Сами садитесь на лошадей, но прежде двое из вас пусть помогут Виндлайеру забраться в повозку. Он почти обессилел. Мы должны выдвигаться сейчас же». Раздав указание, она повернулась и сверху вниз посмотрела на меня, по-прежнему сидящую на корточках рядом с Шун. «Что ж, малыш Шейзим, вот все твои желания и исполнены. А теперь пора садиться, отправляться в путь. Я не хочу уезжать. Однако же ты поедешь с нами. Мы все знаем, что ты поедешь. Ты и сам знаешь. Из этого мгновения, как сказано в хрониках, есть только два пути. На одном ты отправляешься с нами, на другом умираешь здесь и сейчас». Женщина говорила со спокойной уверенностью, словно утверждала, что дождя не будет, если небо безоблачно. Она ни на миг не усомнилась в своей правоте. Я слышала это по ее голосу. Однажды мой названный брат Нет долго развлекал меня тем, что касался струн, и давал послушать звуки, которые еще долго отдавались в корпусе его лютни. Теперь я испытала нечто подобное. Слова женщины пробудили созвучие внутри меня. Она говорила правду, потому-то они все так испугались, когда я пригрозила своей смертью. Сейчас я либо поеду с ними, либо умру. Любые события, которые могли бы повернуть судьбу иначе, с этого мгновения слишком далеки, слишком нереальны, чтобы надеяться на них. И я знала это. Возможно, знала с той самой минуты, как проснулась сегодня утром. Тут я сморгнула, и по спине у меня пробежал холодок. Происходит ли это все сейчас на самом деле, или я всего лишь вспоминаю сон? Чьи-то руки выдернули меня из глубокого снега. Вокруг заохали, обнаружив, что мои промокшие носочки покрылись коркой льда. Тот, кто нес меня, говорил что-то успокаивающее, но я не понимала его. Приподняв голову, я увидела, что еще четверо несут Шун. Не то чтобы она была такой тяжелой, что двоим не поднять, просто когда ее несли, она странно подергивалась, словно ее руки и ноги жили собственной жизнью. Женщина по имени Двалия уже прошла к саням и стала заново обустраивать гнездо из мехов и одеял. Меня передали ей с рук на руки, и она прижала меня спиной к своему животу, обхватив коленями и обняв за плечи. Мне было неприятно находиться так близко к ней, но я оказалась зажата со всех сторон и не могла двинуться. Шун погрузили в сани, как тюк сена, и навалили сверху одеяло. Как только чужие руки выпустили ее, она перестала дергаться и затихла. Подол разорванной юбки свешивался через борт саней. Казалось, красный язык высунулся наружу и дразнит кого-то. Кто-то прикрикнул на лошадей, и сани тронулись. Я сидела лицом против движения, поэтому не видела лошадей, только слышала глухой стук копыт по снегу, скрип широких деревянных полозьев и треск пламени, уже почти пожравшего конюшню. Люди ивового леса, мои люди, начали заходить обратно в дом. На нас они не смотрели. Мы выехали из круга света от пожара и двинулись по длинной подъездной дороге, ведущей прочь из поместья. Фонари у передка саней раскачивались, пятна света от них плясали, пока мы ехали под сенью заснеженных берез. Тут туманный человек заговорил, и я поняла, что он тоже с нами в санях. «Ну вот, дело сделано», — заявил он, и протяжно, с удовлетворением вздохнул. «Ну точно, мальчишка», — убедилась я. И совсем уж мальчишеским голосом добавил: «Наконец-то домой, прочь от этого холода и прочь от убийства». «Линкструдвали, я не думал, что прольется так много крови». Я почувствовала, как женщина позади меня обернулась к нему, сидевшему на облучке рядом с возницей. Она заговорила в полголоса, словно боялась разбудить меня, но я не спала. Я не осмеливалась нырнуть в сон. У нас не было цели убивать кого-то. Однако и возможности обойтись вовсе без крови, считай, что не было. Приходится использовать те орудия, которые оказываются под рукой, а Эллик полон сожалений и ненависти. Он надеялся в преклонном возрасте почивать на лаврах в богатстве и довольстве, а ему выпала иная судьба. Он лишился и высокого поста, и богатства, и всего, чем мог бы утешиться, и винит в этом весь мир. Он хочет за несколько лет восстановить то, что строил всю жизнь, и потому всегда ведет себя более грубо, жестоко и безжалостно, чем нужно. Он опасен, Виндлайер, помни об этом. И особенно опасен он для тебя. Я не боюсь его, Линкструдвалия. И напрасно. В ее словах прозвучали разом и предостережение, и упрек. Двалия натянула на нас побольше одеял. Ее прикосновения были мне отвратительны, но я чувствовала себя слишком опустошенной, чтобы воспротивиться и отстраниться. Сани мчались вперед. Я смотрела на наш лес, проносящийся мимо. У меня не хватило духу даже попрощаться со своей землей. Надежды нет. Отец никогда не узнает, кто и куда увез меня. Мои собственные слуги выдали меня захватчикам, стояли и смотрели, как меня похищают, а потом повернулись и пошли в дом. Никто не крикнул, что не позволит забрать меня. Никто не попытался отвоевать меня у чужаков. Что ж, я всегда была для них чужой и странной. Они с легким сердцем согласились пожертвовать мной, лишь бы чужаки убрались в освояси, никого больше не убив. И правильно. Хорошо, что никто не стал драться за меня. Жаль, не нашлось способа спасти Шун так, чтобы ее не увезли вместе со мной. Краем глаза я заметила какое-то движение. В свете раскачивающихся фонарей на санях ветки берез по краям дороги отбрасывали тени, похожие на кованое кружево ворот. Но движение, которое привлекло мое внимание, не было игрой теней. Чья-то черная от крови рука держалась за белый древесный ствол. Бледное лицо с блестящими глазами было обращено ко мне. Я не повернула головы, не вскрикнула, не сбилась с дыхания, ничем не выдала Персевиранса, который, кутаясь в плащ элдерлингов, смотрел мне вслед.